Все эти потехи были, так сказать, детским удовлетворением сильной жажды деятельности и великих подвигов, охватившей душу молодого царя. Недолго он довольствовался игрою в завоевание и кораблестроение. В 1695 году он обратился к действительно важному предприятию. Предшествовавшая история оставила царствованию Петра вопрос с Крымом нерешенным. С XVI века Московская Русь вела упорную борьбу с крымскими татарами за обладание громадным южным пространством нынешней России. Русские шаг за шагом подвигались все далее и далее на юг, созидались укрепленные города, около них возникали села и деревни. Народонаселение размножалось. Богатая черноземная почва южных земель открывала для России источник таких богатств, о которых нельзя было и помышлять прежним поколениям, поневоле замкнутым в северных тундрах и лесах. Но благосостоянию южных областей продолжали мешать крымские и ногайские татары, хотя уже не такие страшные, как в былые времена. Для всякого политического ума было ясно, что движение России на юг необходимо должно было упереться в естественные пределы Черного и Азовского морей и присвоить русскому государству все черноморские берега, населенные тогда татарами, состоявшими под владычеством Турции. Таким образом, впереди для России было неизбежно столкновение с Турцией. Оно уже последовало при Алексее Михайловиче, повторилось в правлении Софьи и пресеклось только до поры до времени, по неумению найти удобные средства к ведению войны и по недостатку решимости. Петр сразу понял, что в решении вопроса об обладании морем состоит важнейшая политическая задача России того времени. И со свойственной его юношескому возрасту отвагой, недолго размышляя, решился возобновить приостановленное предприятие. В начале 1695 года он приказал объявить поход на Крым. Государство имело в распоряжении 120 тысяч войска, кроме малороссийских полков. Из этого числа 31 тысяча назначена была для взятия Азова, ближайшего приморского города. Половина этого войска была отправлена под начальством Головина и Лефорта в Адою из Москвы 30 апреля по Москве-реке, Оке и Волге до Царицына, куда войско прибыло 8 июня. Оттуда оно должно было пройти к казачьему городку Паншину, куда велено было собрать продовольствие. Для перехода не было заготовлено надлежащего количества лошадей, так что солдаты принуждены были на себе тащить в продолжение 3 суток орудия и прочие тяжести. От Паншина войску следовало идти по Дону до Азова. С этим войском шел сам государь в звании бомбардира. Но русские, следуя старинной привычке, плохо исполняли повеления власти. Подрядчики, обязавшиеся поставить запасы для войска, взявшие за то деньги, не только не поставили запасов в срок, но и самих подрядчиков пришлось отыскивать по разным городам. Между прочим, соли они вовсе не поставили. Преодолевая все эти трудности, русское войско, проплыв по Дону, достигло, наконец, Азова 29 июня. Другой отряд его, под начальством генерала Гордона, шел до Черкасска сухопутьем. Здесь военному начальству приходилось бороться с ленью, непослушанием и невежеством. Так, когда нужно было построить мост через Северный Донец, стрельцы, работавшие над мостом, приводили в досаду генерала Гордона. И вместо трех недель предполагаемого пути из Тамбова до Черкасска ему пришлось тянуться целых два месяца. Город Азов взять было нелегко, хотя в нем тогда, кроме жителей, было не более 8 тысяч неприятельского гарнизона. Но Азов был обведен очень крепким валом и рвом, шириною в 7 саженей. За валом, внутри, была каменная стена вышиною в 2,5 сажени. А за ней другая стена, за которую находился дом турецкого коменданта, мечеть и помещение для гарнизона. Впереди крепости, на обоих берегах Дона, построены были небольшие укрепления, называемые каланчами. Военные действия начаты были генералом Гордоном нападением на одну из каланчей. Турки, находясь там в малом числе, защищались храбро, но под конец не выдержали и покинули каланчу. Затем другая каланча, стоявшая на противоположной стороне Дона, сдалась. Русские овладели в двух каланчах порядочным количеством боевых и съестных запасов. После того приступили к осаде самого Азова и начали пальбу по крепости. Петр в звании бомбардира сам заряжал пушки и стрелял из них бомбами. Но один из иностранных инженеров, голландец Яков Янсен, обласканный царем и поэтому знавший его планы, перебежал к неприятелю и рассказал, что туркам удобно можно сделать вылазку на ставку генерала Лефорта. Турки послали янычар, которые перебили много сонных стрельцов и нанесли бы русским жестокое поражение, если бы генерал Гордон не успел впору отбить их. Бомбардирование после того продолжалось, но без особого успеха. Главную причиной было то, что военачальники, независимо друг от друга, действовали самостоятельно, и поэтому в их распоряжениях недоставало необходимого единства. 5 августа предприняли генеральный штурм крепости, но турки отбили его. В сентябре русские приготовились к новому штурму, а между тем начали вести подкопы, но делали их так неискусно, что когда последовал взрыв, то побито было много своих. Возобновлены были опять попытки к штурму и окончились также неудачно. Наконец, 27 сентября решено было оставить осаду. Отступление войска сопровождалось печальным обстоятельством. Немало людей потонуло в Дону от разлива реки. А когда пришлось войску идти через безлюдную степь до Валуек, первого русского города на южной оконечности русского государства, то множество людей погибло от голода и ранней зимы, захватившей плохо одетое войско. Первая неудача не повергла Петра в уныние. Напротив, только побудила его во что бы то ни стало овладеть Азовом и проложить себе путь к Черному морю. Он увидел необходимость построить на Дону грибной флот, во-первых, для удобного перевода войска, во-вторых, для действия против турок с моря. Мысль перенести на Дон свои судостроительные попытки с севера, естественно, должна была быть внушена ему прежними событиями для сношения с донскими казаками и доставки им хлебных запасов, давно уже было в обычае строить на Дону и на берегах реки Воронежа плоскодонные суда, называемые стругами, имевшие от 15 до 17 сажень в длину и до 3 в ширину. Постройке этих судов способствовали дремучие леса, которые, однако, и в то время чрезвычайно быстро истреблялись от крайне неправильной порубки. Петр выбрал город Воронеж для устройства верфи, отправился туда сам зимою и в течение нескольких месяцев занимался постройкой судов. В других соседних местах в то же время шла также постройка судов, которые спускались к Воронежу. Работало над этим делом 26 тысяч человек, высланных из украинных городов по наряду. Таким образом, было построено 23 галеры, 2 корабля, 4 брандера и 1300 судов старой конструкции. Постройка судов шла с большими затруднениями. Работники бегали от работы, жестокая зимняя стужа мешала скорости работы. Вдобавок на месте, где производились работы, происходили пожары. Царь, похоронивший своего брата Ивана, умершего скоропостижно 29 января 1696 года, немедленно отправился в Воронеж, несмотря на то, что у него болела нога. Петр деятельно распоряжался постройкою, нередко сам принимаясь за топор. Для умножения сухопутного войска велено было еще в декабре 1695 года кликнуть клич, чтобы все охочие люди, не исключая и крепостных, записывались в солдаты и стрельцы. С первых чисел апреля начали спускать суда на воду. А тем временем подходили собиравшиеся в Воронеж войска. 3 мая караван судов двинулся с войском по Дону. Всего войска было до 40 тысяч. Главнокомандующим назначен был генералиссимус Шейн, адмиралом флота Лефорт, а вице-адмиралом Лима. Сам царь в звании капитана Петра Алексеева находился на построенной им галерее, названной Принципиум. Кроме войск, отправленных по Дону, назначено было действовать запорожцам и донцам. По совету Гордона сделан был около города большой земляной вал, над которым работали денно и нощно до 12 тысяч человек, стараясь возвести его выше городских стен. Татары, покусившиеся помешать работам, были рассеяны. Город был осажден со всех сторон, а между тем русская флотилия не допускала турецкий флот подать помощь осажденным. 17 июля малороссийские и донские казаки пошли на штурм и не могли взять города. Но турки, опасаясь возобновления штурма в большем размере, на другой же день сдались, с условием выйти из города с ручным оружием и со своими семействами. Петр выговорил себе выдачу изменника Янсена, который просил турок лучше отсечь ему голову, нежели выдавать Москве. Турки выдали его вместе с некоторыми русскими раскольниками, перебежавшими к ним. Таким образом, Петр сделал первый шаг к владению Черным морем. Событие было чрезвычайно важным в свое время. Петр на возвратном пути осмотрел тульские железные заводы и, прибывший в Москву, устроил там никогда еще не виданный праздник. Въезд победителей через триумфальные ворота, украшенные разными символическими изображениями и надписями. В шествии вели пленных и вели изменника Янсена, на поругание одетого по-турецки, в цепях, под виселицей с петлей на шее и с надписью, гласившей об его измене и отступничестве. Янсен был бит кнутом, а потом всенародно колесован среди празднеств по поводу победы. Для того, чтобы Азов остался за Россию, недостаточно было его взять. Нужно было сделать русским городом. С этой целью государь вместе с боярами указал послать туда для поселения 3000 семей из низовых городов и 400 человек конницы. Кроме того, положено содержать там 3000 войска до окончательного заселения Азова. Но одно владение Азовом не имело само по себе большой важности. Оно могло только открывать путь к дальнейшему движению России на юг, к обладанию Черноморским берегом и Черным морем. Упорное противодействие со стороны турок и татар было неизбежно. К нему должна была готовиться Россия и готовиться поспешно. А для этой цели необходим был флот. И Петр выдумал такое средство, чтобы создать его в самое короткое время.